Глава 24. Холодный шелк коснулся спины, немного отрезвив. Я приподнялась на локтях и открыла глаза. Вид моего тела, распластанного по постели, в разорванном до талии платье, бесстыдно обнаженная грудь с торчащими розовыми сосками и задранный до коленок подол привели меня в ужас. Что я делаю? Почему не действует амулет? Да я похожа на распутную девку, готовую от первой же ласки раздвигать ноги. Мне бы следовало испытывать сейчас ярость и унижение, а не вот это вот умопомрачение. Я подняла голову и встретилась взглядом с королем. Он лежал на кровати, подпирая голову одной рукой, и странно смотрел на меня, напряженно, выжидательно, словно кот, подстерегающий глупую мышь. Нет уж, никаких мышей. Я вытянулась на кровати, кое-как прикрывшись обрывками лифа. Вряд ли поможет, но вдруг. И приготовилась. Нужно просто лежать. Не стонать и не двигаться. Позволить королю делать все, что он хочет. И ни за что не выдать себя. Не показать, как действуют на меня его прикосновения. Да что там прикосновения. Даже взгляды и звуки его голоса. Тогда король быстренько все закончит и потеряет ко мне интерес. И я не успею окончательно загубить свою жизнь, влюбившись в того, кому это совсем не нужно. Горячее дыхание коснулось щеки, и я застыла, убеждая себя, что все это мне нисколько не нравится. Но почему-то сердце ёкнуло и забилось в сладком ужасе, а рот сам собой приоткрылся. Но король не стал меня целовать. Не сводя с моих губ жаркого взгляда, он согнутым пальцем провел от подбородка до ямочки между ключицами, а потом обратно и снова вниз. Кожа моментально покрылась мурашками. Холодок скользнул по спине. Он водил и водил, и это простое поглаживание действовало на меня сокрушительнее изысканных ласк. Я судорожно сглотнула, чувствуя, как наливается сладким колючим жаром низ живота, как все сильнее разгоняется кровь, бухая в висках, как кружится голова. Он отстранился, и я всхлипнула от странной смеси облегчения и разочарования. Мужские ладони сдавили талию и поехали вверх, к подмышкам, безжалостно сминая остатки лифа. Замерли на мгновение и больно стиснули грудь, пощипывая и выкручивая соски сквозь прорехи в ткани. «Ах!» Я прикрыла глаза и тяжело задышала. «О, боги, это было приятно!» Это было слишком приятно. Щипки становились все чувствительнее. От каждого словно молния прошивала тело, отдаваясь томительным спазмам между ног. Я чуть выгнулась, еле сдерживаясь, чтобы не застонать. Во всем, что он вытворял, не было ни капли нежности. Одна грубость и сила. Но как же это возбуждало? «Раздвинь ноги!» Хрипло скомандовали над ухом. Сердце ухнуло куда-то вниз. Дыхание перехватило. По телу прокатилась волна жара, скапливаясь тугим комком в промежности. Сквозь сладострастный дурман вяло промелькнула мысль, что я должна была отказаться и вознегодовать, потому что это неправильно и неприлично. Должна была, да, но почему-то послушалась. Видимо, я ужасно испорченная. «Шире!» И снова послушалась. Это было порочно, но так восхитительно. Тело плавилось от острых и пряных ощущений, неведомых ранее. Кожу покалывало тысячи крохотных иголочек, а в голове теперь не осталось ни одной мысли. Совсем. «Задери юбку», — вкрадчивый шепот обжег шею. Я всхлипнула, чувствуя, как болезненно скручивает низ живота какой-то странный голод, почти нестерпимый, и медленно потянула вверх подол платья, обнажая раскинутые колени, белые беззащитные бедра, влажные складочки. Над ухом прерывисто вздохнули. Я зажмурилась и отвернулась. Если король еще хоть немного продолжит эту чувственную пытку, если он еще хоть слово скажет своим хриплым голосом, я сама на него наброшусь, и будь что будет. Через секунду горячее дыхание коснулось промежности, меня словно пламенем опалило, из горла вырвался хриплый крик. Все мысли разом сгорели, осыпались пеплом. Желание. Дикое, первобытное, скрутило тело. Я выгнулась дугой, умоляя о новых бесстыдных ласках. Жадные губы сомкнулись вокруг набухшего бугорка, втянули его в рот. Чуть посасывая, с силой прикусили. Боль смешалась с наслаждением, кипящей лавой помчалась по венам. Он мучил, терзал мою влажную плоть, а я лишь упивалась этим. Мои крики отражались от стены, прилетали обратно. И эта какофония усиливала все ощущения 100 крат, заводя еще больше. Касание его языка, то нежные, то жалящие, укусы, поглаживание, его пальцы, ласкающие так сладко, так откровенно. Перед глазами кружился огненный вихрь, вспыхивал миллионами сладких искр под кожей, обжигал тело нестерпимым упоительным наслаждением. В животе словно что-то взорвалось, я всхлипнула и провалилась в темноту. Я еще восстанавливала дыхание и возвращалась в реальность медленно, будто настоящий мир со всеми его сложностями и проблемами не желал меня принимать, предпочитая оставить в том невыразимом блаженстве, в котором я пребывала, в котором я растворилась без остатка. Будто и не было никакой меня, а если и была, то в каком-то другом виде, сотканная из солнечного света, из звезд и счастья. «Что происходит?» Недовольный голос короля вырвал меня из этого блаженства, словно прервав полет. Я приоткрыла глаза, посмотрела на него сквозь ресницы и невольно улыбнулась. Как же он все-таки красив. «А что происходит?» — промурлыкала я, даже не пытаясь привести в порядок одежду. Мне было слишком хорошо, чтобы думать о таких глупостях. «Не происходит ничего такого, чего бы вы сами не сделали?» И только в следующее мгновение поняла... Король не пытался казаться строгим. Он действительно зол. Но почему? Я не понимала. «Вы сговорились с магом? Что он с вами сделал? Признавайтесь». Я лишь непонимающе на него смотрела. «О чем это он?» «Нет, я не...» «Не лгите. Не смейте лгать. До этого я чувствовал все. Каждую эмоцию. Каждый порыв души еще до того... как вы сами могли бы его осознать. А сейчас ничего. Словно сквозь вату». Он замолчал на полуслове, словно бы что-то поняв. Затем провел рукой по моему лицу, по шее, спустился ниже и накрыл ладонью образок. А в следующее мгновение в ярости сорвал его и отбросил в сторону. «Так и знал. Ты сговорилась с этим чертовым магом. Я разорву его на части от тебя». Его глаза метали молнии. Казалось, он не контролировал себя. Я уже была готова услышать. «А тебя я уничтожу!» «Это не маг!» — выкрикнула я. Оттолкнула короля. Извернувшись ужом, выскользнула из его объятий, оставив трофеем лишь разорванное платье. Подхватила с пола образок и прижала к себе. «Это Мирайя! Это она подарила мне амулет, потому что заботилась обо мне, потому что ей было не наплевать!» Ярость короля... Сорванный образок, воспоминания о моей семье — все это мигом вернуло меня с небес на землю. Этот ушат холодной воды был мне необходим, чтобы вспомнить, что на самом деле происходит и кто на самом деле этот мужчина, который дарит мне умопомрачительные ласки. Теперь я смотрела на короля с ненавистью. Он не друг, он похититель. Тот, кто удерживает меня силой, тот, кто не дает видеться с семьей. Я для него лишь орудие изощренной мести, настолько извращенной, что она могла прийти в голову только совершенно сумасшедшему. Я сжимала образок так крепко, что он больно впивался в пальцы. Вот, именно этого мне не хватало, отрезвляющей боли, чтобы ни на минуту не забывать. Король приблизился и сжал меня в объятиях. «Риаса!» «Но на самом деле это не объятия. Он удерживал меня, не давая мне свободы. Да-да, именно это он и делал все это время. Удерживал. Отпустите меня. Я хочу уйти. Не желаю быть вашей игрушкой. Позовите лучше свою глупую девицу, которая знает, как доставить удовольствие мужчине». Кривя губы, повторила я ее слова. «Ей вы, похоже, не так отвратительны, как мне». На мгновение король переменился в лице. Выпустил меня из объятий и отошел. «Благодарю за прекрасный совет. Я именно так и сделаю». Он достал откуда-то халат и швырнул его мне. «Прикройтесь. В моем замке не принято, чтобы по нему разгуливали голышом». Теперь в его глазах не было ни нежности, ни страсти, одна лишь холодная ярость. Зато теперь это искреннее чувство. Оно не может ввести в заблуждение. Оно не оставляет места для глупых надежд. Я проглотила и эту обиду. Не стоит пререкаться. Лучше скорее уйти. Я не хочу, чтобы он увидел мои слезы. А они вот-вот были готовы палиться из глаз. Девушка-служанка оказалась на пороге спустя считанные минуты. Она сонно протирала глаза. Интересно, как он умудряется их звать? Какой такой магией? Впрочем, неинтересно. «Отведите эту девушку в ее комнату, и пусть ко мне придет Дариса».